2 Коринфянам 9:6. При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Между прочим, хочу сказать, дорогие, сегодня мое аниверсарио. 30 лет тому назад, в этот день, Господь крестил меня Духом Святым. Слава Богу! И я могу сказать по-испански, говорят так, «Hasta aquí ayudó mi Señor». До сего места помог мне Господь. Хвала Господу! Христианская жизнь состоит из многих секретов. И эти секреты настолько просты, что часто мы их не находим. Один из секретов есть хвала, восхваление Бога. И верующие находят этот секрет, и когда найдут, то имеют победу в жизни. Секрет, большой секрет – это восхваление Бога. Когда ничего нет, когда трудно, когда небо как вот потолок, кажется из меди, начинай хвалить Бога, и придет победа. Я говорю на то, что Христос сказал, давайте и дастся вам. Мы видим, дорогие, что жизненный закон есть закон репродукции. Даже физика, химия учит, что ничто в мире не пропадает. Оно только перетворится, трансформируется одно в другое. Ничто не пропадает, не пропадает. Переходит одно в стадию в другую и так дальше. И если мы хотим из жизни что-либо выбрать, что-либо изъять, вернее сказать, из жизни, мы должны вложить в жизнь, правда? Так как жизнь точно как банк. Хочешь брать из банка, вложи в него. И жизненный закон есть закон репродукции. Мы все знаем, что земля родит нам. Многие из нас работали или работают сегодня на земле, и земля производит плод, дает фрукты, овощи, и мы пользуемся ими. Но прежде чем земля может нам дать хороший плод, мы должны ей дать. Правда? Мы даем. Мы даем ей семена, подготавливаем почву, садим, сеем, и тогда она возвращает нам во много раз больше. Во много раз. Дорогие, как и все проповеди, сегодня я буду говорить практическую проповедь. Без всяких задней мыслей или выгоды для себя. Я это научился, брат Москаленко научился, многие из вас научились. И я не говорю о даянии, но я говорю то, что дает пользу жизни нашей. Христос сказал, давайте и дастся вам. Давайте и дастся вам. И Павел, как мы читали, сказал, кто сеет скупо, скупо пожнет. Скупо. Кто щедро сеет, он щедро и пожинает. Хвала Господу. Мы видим, дорогие, Авраам имел большие, великие обетования от Бога. Великие. Но прежде чем он получил эти обетования, он был испытан. Он 100 лет ожидал сына. 100 лет. И дождался одного только сына. Одного. И однажды Бог, испытывая его верность, говорит, Авраам, возьми твоего сына. И еще добавляет, единственного твоего. И далее еще прямо в больное место бьет. Говорит, того, которого ты любишь. Ах, хотя бы это не говорил. Того, которого ты любишь. И принеси мне в жертву. То, что самое дорогое в мире. Я верю, что Авраам с удовольствием взял бы место сына, если бы он должен был принесен в жертву. Он сказал, Господи, возьми меня, я уже старик. Я уже 100 лет прожил. А сынок молодой, ему 13-14 лет. Но Господь говорит, того, которого ты любишь, единственного, который дорог сердцу твоему, от того я хочу. От того я хочу. Ты дай его мне. И Авраам послушался Бога, поверил и сделал, как Бог повелел. Был испытан, знаете, до конца. И Бог говорит: теперь вижу, что ты боишься Бога, ты любишь Бога. И Бог вознаградил его, хвала Господу. Вывел его, говорит: видишь, столько звезд на небе, такое будет твое потомство. Хвала Господу. Дорогие, Христос то, что говорил, то, что сказал, напрасно не говорил. Все, что Он говорил, нам на пользу. Нам на пользу. И Он говорит: давайте, и дастся вам. Давайте. Это относится и к нам, проповедникам. Я однажды читал об одном проповеднике. Он был и пастор церкви, и в то же время он был фармер. И у нас есть много фармеров, братья, которые пастырями, и они имеют фарм. И этот брат, пастор церкви, как известно, на фарме есть много работы, много заботы, скот и все. Ему нужно управить хозяйство и тогда ехать на собрание. И знаете, некогда было заглянуть в Библию. Некогда. И надо ехать на собрание, надо проповедовать там. Знаете, из пустого сердца ничего не дашь. Надо что-то получить от Бога, чтобы дать. И этот фармер все там сделал спеша, и знаете, как там. И потом еще надобно было ему в конце и воды ведро набрать. А у нас есть в Канаде еще, и даже мы жили, не знаю, я думаю, и здесь есть эти колодези, помпа, насос. Знаете, и такой насос, что прежде чем он даст воду, надо влить туда воды. Вы видели, не такие? У нас был такой насос, когда мы жили в Ошава. И прежде чем ты, чем напомпаешь, накачаешь воды, надо влить туда воды. И знаете, фармер схватил там кружку воды, и когда он размышлял, что я буду проповедовать, начал туда лить и потом начал качать, и вспомнил: давайте и дастся вам, давайте и дастся вам. И он имел уже проповедь, понимаете, он имел на эту тему проповедь. Прежде чем колодец и эта помпа или насос даст воду, надо было ей дать, а потом она больше даст. Так есть, дорогие. И Христос сказал: давайте, и дастся вам. Мерою утрясенную дадут вам. Говорит: кто скупо сеет, скупо будет жать. Я помню, однажды к известному евангелисту американскому, которого вы все знаете, Орел Робертсу, подошел или пришел к нему один пьяница. Этот пьяница все пропил. Все пропил. И утерял хозяйство, семью, и здоровье утерял. И потом такой приходит и говорит: помолись за меня, помолись, чтобы меня Господь исцелил. А Орел Робертс говорит: прежде чем я буду за тебя молиться, ты нечто должен дать, нечто должен ты посеять, нечто дать, но не деньги, нечто должен ты сделать, нечто дать первое. Говорит: что я дам, я ничего не имею, что я дам, все пропил. А он говорит: ну хорошо, если ничего нет, помолись за меня ты прежде. Ты помолись за меня. Так говорит: я не умею молиться. Я никогда не молился. Ну вот именно дай то самое, самое лучшее. Дай. Ну, знаете, он не хотел, но тот настоял. Если хочешь, чтобы я за тебя молился, и чтобы Господь исцелил, начинайте за меня молиться. Стали на колени оба, и этот пьяница, конечно, теперь уже он был трезвый, обнял Орел Робертса и говорит: Боже, я верю, что этот человек есть твой раб. Благослови его. Благослови его. Он, когда начал молиться, он начал плакать. Он сокрушился сердцем. Тогда Орел Робертс начал за него молиться. Хвала Господу. Начал. И он получил ответ. Дорогие, давайте и дай, дастся вам. Я не знаю, как у вас дело обстоит в Австралии. Я спрашивал это в Аделаид. Говорили, что, наверное, как в Америке, как в Канаде. У нас обыкновенно, в Америке, в Канаде, то жизнь людей, особенно наших людей, то делится надвое, только надвое. Всех, всех. Итак, первую половину жизни человек, знаете, теряет здоровье, чтобы придбать гроши, чтобы набить денег. Это первую половину. Он теряет здоровье, чтобы приобрести деньги. Вторую половину он теряет деньги, чтобы приобрести здоровье. У вас так или нет? Так само? Наверное, вы такие, как и мы. Понимаете? Вы поняли меня? Надвое делится. И вот, знаете, как отработал 8 часов, а потом еще 8 сверхурочных, да ни с чем не считается. Теряет здоровье, все, чтобы приобрести деньги. А потом начинает нести деньги и теряет деньги, чтобы приобрести здоровье. И так оно все есть, правда? Видите, поэтому Господь все учитал. Когда я стал евангелистом, начал разъезжать, я много чего до того не понимал. Теперь я понимаю. Христос сказал, смотрите, когда приходите, Он говорит евангелистам, служителям, когда приходите в дом, скажите мир дому всему, и оставайтесь в том доме, не ходите с дома в дом. Я этого не понимал, почему. И вот, знаете, я приехал в Аргентину, в Бразилию, побыл там, брат говорит, ты, брат, к нам приди. Хорошо, и брат без палов идет туда. Хорошо. Потом, брат, ты к нам, и брат туда идет, в твой дом. И вот я слышу, хозяева спят, храпут целую ночь, а я лежу. А я лежу. Ага. Христос и это учитал. Если пришел, он знал, что человек привыкает к постели. И постель привыкает к человеку. И спокойно я буду спать. Вот эта кровать я приехал вот вчера, потом вчера к брату, сестре. И лег, и она меня сразу узнала и приспала. Но дайте только на другую кровать, будешь качаться целую ночь. И не заснешь. То я пережил. Христос и то учитал. И то учитал Христос. Понятно? Даже такая, кажется, мелочь. Он знал. Но я не знал. Я думал, ну а какая разница? Тоже и то брат. Но разница. Разница, дорогие. Да, я пережил это. И Христос, я говорю, все учитал. И Он, тот, что говорил, тот, что учил и учит нас, это все нам на благо. Все нам на благо. Хвала Господу. Если мы хотим обилие, обильное благословение, нужно сеять благословение. Некоторые люди, вы возьмите, верующие, хотят благословения. Боже, благослови. А что они сеют? А сеют клевету. Сеют плевелы, а хотят пожать пшеницу. Этого нет, дорогие. Нет. Мы пожнем то, что мы сеем, только во много раз больше. Аминь. Есть много говорят, брат, я проехал, я был там и там, и я не видел нигде любви. Почему не видел? Потому что ты не сеял любви. Тот, кто любовь сеет, он везде видит любовь. Аминь. Для того, чтобы мы пожинали благословения, нам нужно сеять благословения. Хвала Господу. Благословляйте, и вы будете благословлены. Любите, и вас будут любить. Хвала Господу. Таков закон, дорогие. Это закон Евангелия, Нового Завета. Хвала Господу. Благословенно имя Господь. Я сказал, на двое делится жизнь. Поэтому, не ожидая старших или старых лет, дорогие, хорошо первое и самое лучшее вручить Господу. Самое лучшее. Обыкновенно у людей думается так. Люди мыслят, о, как я постарею, тогда уже я вручу Богу жизнь. О! Брат Москаленко говорил так. Говорит, пока я имею еще силишки, я буду для Христа жить, трудиться, а на старость пускай эту старую скорлупу рак ест, если ему уже нужно. Но он не дожился до того. Он не дожился. Но это его слова. Он так говорил. Эту старую уже скорлупу. Но, дорогие, хорошо, когда человек и юность, и старчество живет для Господа. Хвала Иисусу. Все для Господа. Все цело. И Бог употребляет такого человека и прославляется. И мы сохраняемся от много чего лишнего, ненужного в жизни, когда мы самое лучшее уручаем Господу. Аллилуйя. У меня отец, знаете, работал на опытном поле. На всю Украину, и они испытывали, как садить кукурузу, буряки, картошку и так дальше. Мы до того не знали даже, как картошку садить. Мы не знали. И большинство сегодня крестьян не знают. На Украине не знают. И вот, знаете, у нас было раньше, как бабушка, дедушка были, то они так под кровать насыпят картошки на зиму, вы знаете, и выбирают как можно больше, и как орехи остались, а то на семена. И такие родили. Когда мой отец узнал, так он выбирал самые большие картошки, какие может, некоторые по килу. Самые крупные картошки на семена. И тогда эти главки садил, и такие картошки мы имели. Никто не имел таких, как мы имели. Самые были большие. Потому что большая картошка родит большую. Правда? Если отец и мать крупные, то ожидают, что и дети будут крупные. Правда, нет? Так есть. А то у нас, знаете, люди садили, как горох, а хотели, чтобы как горбуз родили картошку. Так не было. Господь хочет, дорогие, чтобы мы рождали здоровых христиан, верующих, чтобы мы рождали. Для этого мы должны быть сами здоровы. Калеки родят калек. Правда, нет? Я говорю духовно. Духовные калеки рождают калек. Но здоровые христиане рождают у здравом учении других христиан. Хвала Господу. Я благодарю за это Бога, за тех братьев, сестер, которые меня вначале наставили. Я ими дорожу и благодарю Бога за них. Они правильно наставили. Они наставили, указали мне путь через пост и молитву. Я от них научился. Я научился секрет. Потом и с Москаленком дали научились. И Бог благословил его, и меня тоже благословил. Много раз, много чего хорошего мы научились. Хвала Господу. Самое лучшее для Иисуса. Благословен Господь. Я упоминал этот пример, что я скажу, у Мелбурне, в другой проповеди, я скажу, брат Кириш рассказывал. Вы помните, кто из нас пережили 33-й год на Украине? Брат пережил, сестра, я пережил. Мы пережили, 8 миллионов людей с голоду умерло, ели людей. Села вымирали ужасно сколько. И вот говорит брат Кириш, их было пятеро дома, пять душ. И говорит, остался один буряк. Буряк один. И говорит, сварили его, мы разрезали на пять каждому порцию и немножко той юшки. И по-православному помолились, это скушаем и умрем. Больше ничего нет, ничего нет. И только мы помолились, хотели кушать, кто-то в двери стук-стук-стук. Отец говорит Дмитрию, пойди, посмотри. Говорит, я подошел, стоит женщина, вся в лохмотьях, изорвана. И держит ребят, детятку на руках, и говорит, дайте ради Христа, что милость ваша. Стоит у дверях. И отец говорит, раздели этот буряк наново на шестеро, на шесть. Я, говорит, разделил на шесть, она села. И не кушал, но покормила то дитят, что там было. И потом устала, и говорит та женщина, да не отойдет милость Божья от этого стола никогда. Никогда. И вышла. Она вышла так к двери, а отец говорит, пойди за ней, там дверь закрыть. Я, говорит, пошел за ней. Она закрыла дверь, и я вышел, нет ни женщины, ни следов нет, ничего нет. Я, говорит, туда, спрашиваю людей, никто не видел. Никто не видел. Видать, дорогие, мать, которая умирала в этих лохмотьях, это мать. Она просила Бога за то дитя, и ангел, видать, взял ее образ и принес, не иначе. Говорит, в тот самый день, под вечер, снова стук-стук у дверь. Говорит, открываю, стоит женщина, ничего, прилично одетая. И говорит, пустите меня на квартиру. В тот самый день, пустите меня на квартиру. Они говорят, нас пятеро, мы в одной комнате, знаете, на зиму бились в одну комнату, чтобы не отопляли. Говорит, я не так хочу жить на квартире, но чтобы хотя вещи мои поставить здесь. Меня, говорит, где я живу, уже два раза обокрали. Я слышала, что вы богобойные люди. Пустите меня. И что? И потом говорит, я работаю у Комсоставской столовой. Комсоставской. командиром, приготовляю кушать. И говорит, там часто много чего остается, и я буду приносить, что остается, недоедки. Вы знаете, они пустили, и эта женщина кормила их целый год или больше, или меньше, не знаю, пока прошла голодовка, и они остались. И желание той женщины сразу исполнилось. Да не отойдет милость Божья от этого стола. Хвала Господу. Аллилуйя. Дорогие, я сегодня говорю, что Мария не имела много, но самое дорогое она разбила и помазала ноги Иисуса. И везде вспоминается об этом. Мы имеем секреты в жизни. Господь об этом знал, чтобы мы их находили, нашли эти секреты и употребляли их для славы Божьей, чтобы нас Господь обильно благословил. Я всегда говорю, то, что мы делаем, приходим на собрание, молимся, что мы жертвуем. Мы Богу не жертвуем, дорогие. Мы Богу для Бога не молимся. Это все для нас. Мы к Богу кто молимся. Правда? Ради Христа мы жертвуем. Но Богу оно не нужно. Но оно нужно нам. Правда, не? Все, что мы делаем, мы, дорогие, делаем на наше конто в небесах. Только там. Оно все там укладывается. Аминь. Все. Только укладывается, там укладывается у нашу банковую книгу у вечности. Хвала Господу. Я говорю это не с какой целью. Бог знает, я служу без лично, безвозмездно. Моя жена работает. Но, дорогие, стоит вручать Господу самое лучшее. И раньше всего. Дальше. Мы видим еще пример. Был голод в Израиле. Я уже об этом проповедовал. И вот Господь говорит Илии, ты иди в Сарепту Сидонскую, иди туда. И он туда пришел. Видит, старушка-вдова собирает дрова. Говорит, дай мне покушать. Она говорит, у меня там жменя муки, немножко елея, и это все я спеку сыну и себе скушаем и умрем. Он говорит, так, сделай то, но прежде первое дай, сделай мне. Я с дороги, я усталый, и я слуга Божий. Сделай перед мне. И эта женщина послужалась и сделала. И мы видим, дорогие, что Господь ее вознаградил сразу же. Там вознаградил. Хвала Господу. Вознаградил Господь. Когда люди умирали, голодали, она имела прибыль каждый день. Каждый день. Новая мука и новый елей прибывал, пока голод не прошел. Аминь. Хвала Господу. Сегодня, дорогие, мы Господу что принесем? Что мы принесем Господу? Особенно, когда грешник приходит ко Христу. Что он ему доброго приносит? Только грехи. Правда? Свои привычки. Приносит табак, водку, всякие грязные привычки, синяки жене, что давал и так дальше. Все. И Христос и то просит, отдай мне то. Отдай. И человек грешный уручает все ненужное. Вручает Христу. А Христос дает ему прощение, дает ему мир, дает освобождение, дает спасение. Еще вдобавок к этому и жизнь вечную. Хвала Господу. Мы это пережили, дорогие. Христос говорит, давайте и дастся вам. Давайте и дастся вам. По-английски есть пословица «You can't outgive God». Вы понимаете? You can't. Ты не можешь победить Бога даянием. Не можешь. Чем мы больше даем Богу, тем больше Он нам дает. Тем больше. И дает и мерою утрясенную, и натоптанную, и переливается Он дает. Хвала Господу. Аллилуйя. Как угодно это, дорогие Богу. Это есть великий секрет. Многие не знают. Многие не знают. Вот я был в Бразилии, даже брат Клементий Кузьма мне рассказывал, он человек, которого Бог употребляет больше, чем всех нас. И он говорит, до приезда брата Москаленко мы много чего не знали. Мы не знали этого секрета. Но увидели. И брат их научил, давайте и дастся вам. Давайте, сейте, сейте щедро, и дадут и вам, посеют и вам. Хвала Иисусу. Благословен Господь. Давайте, дорогие, и давайте Богу все самое лучшее, и Он даст нам взамен самое лучшее. Самое лучшее для Господа. Сеем благословение, дорогие, любовь, и Господь даст нам взамен это. И мы видим, дорогие, куда едешь. Я говорю, меня не интересует ненависть, там злоба, меня это не интересует. Меня интересует любовь, и я везде вижу любовь. Я вижу любовь. Я вижу много хороших качеств. Я вижу. Хотя в мире есть много чего. Но это не мое дело. Вот пришел ко мне один брат день перед моим отъездом и начал мне говорить целый час или полтора все негативные стороны пророчества. Только от самого Китая и аж до Австралии. А я его спрашиваю, брат, если бы не пророчество и не Дух Святой, были бы вы в Австралии? Говорит, нет. Но почему вы, говорю, ни одного примера не сказали хорошего, а только плохие? Почему? Почему? От избытка сердца говорят уста. Только нас убирал всякую басуру или гарбич или рабиш у сердца, и это сеет человек. Я говорю, брат, уже 30 лет вот я служу Богу с лишним теперь, с лишним. И я много чего видел, но меня ничто не интересует, но меня интересует то, что хорошее, и Бог его дает. Я нигде не видел тех фальшивств, что люди видели. Если они есть, я изигнорировал и не смотрю, это не ко мне. Мне хорошее, я ищу хорошее. Есть двое насекомых, крылатые, и они летают. Одна пчела, а друга муха. Вы знаете? И они работают. И та работает, и та. И какие последствия? Одна летает и ищет меду, правда, не? Хай там будет будяк. Знаете, колючий будяк. Она не дбает. Это не ее дело. Она лезет в центр и ищет меду, правда? Пчела. И летает муха. Она где не сядет, то напакостит. Правда? Дорогие, и мы можем быть или пчелой, или мухой. Мы рассадниками или благословения, или того, что не нужно. Так, дорогие? И потом пожинаем. Говорим, о, мой крест тяжелый, о, той другой, нарекаем, нет любви. Но начинай сеять любовь. Начинай. Одна сестра мне говорила, вот у нас в церкви нет ни у кого любви, особенно у сестер, нет любви. 2 недели, 2 тижні я лежала в госпитале, и ни одна сестра меня не посетила. А я говорю, а сестра, перед тем, как ты была больная, кто-либо из церкви был больной? Говорит, конечно. А ты посещала? Молчит. Я говорю, знаешь что, не ожидай, пока тебя посетят. Ты посети. Ты знаешь, есть сестры молодые. И она больная, и дитя малое. Надо искупать, надо пеленки постирать. Ты сделай это, и тебе сделают. Так есть. Какую мерою мерите, такую и вам отмерят, говорит Христос. Аминь. Сейте хорошее, и вам посеют. И вам посеют. А если не здесь, то и в вечности. Но и здесь посеют. Хвала Иисусу. Ибо какую мерою мерите, такую и вам отмерят. Точно так. Точно. Даже еще и с прибылью. Однажды, знаете, Аман, который так хотел, чтобы Мардохей ему поклонился, но Мардохей кланялся Богу. И он так возненавидел его и поставил большой столб. Но он не знал, что он для себя его ставит. Так есть. Какую мерою мерить, такой вам отмерить. Тот самый столб тебе. На. Так есть, дорогие. Поэтому Христос говорит, давайте и дастся вам. Я уже сказал, я говорю это, дорогие, без всякой выгоды. Но это есть большой секрет. Большой секрет. Кто дает, кто принимает странников, кто принимает братьев, сестер, кто дает? Вы видели недостатки? Никогда, правда? Никогда. Бог дает. Бог дает и награждает. И во 100 крат награждает. Хвала Господу. Однажды, знаете, я был в одном собрании. И там был человек, приехал он из Советского Союза. И так мне пришло на сердце дать ему $20. Я вынул, знаете, дал ему $20. Приблизительно через, меньше чем через час я выхожу из собрания, и один брат сунул мне в карман, я вышел $200. Я говорю, Господи, так это много. Я возвращаюсь, еще 20 ему даю. Дают. Возвращаюсь назад, еще 100 мне дают. Я говорю, Господи, ну кто ж кого победит? Кто кого победит? Я или меня? Амин. Так, дорогие. Аминь. Слава Господу. Давайте і дасться вам. Хто сіє скупо, дорогі, тот скупо і пожинать буде. Но хто сіє щедро, говорить в Старому Завіті, пускай хліб по водам, пускай. І прийде время, він к тебе назад приплюв'є. Правда, ні? Амен. Приплюв'є назад. Хвала Ісусу. В Америці є тепер один брат, високоучений чоловік. Этот брат, он был богослов, но не возрожденный человек. Он был 50 лет пастором. Я его свидетельство помещал в журнале. Интересное свидетельство. Он учил. Был ученый человек, но не возрожденный. И в его собрании, он был, кажется, в пресбитерианской церкви пастором, и заметили двое людей, муж и жена, что он никогда не говорил о божественности Иисуса Христа, о божестве. И когда взяли его, пригласили на обед и начали расспрашивать, он ни во что это не верит. Но там прошло время, говорю, 50 лет был пастором. И вот этот человек, как-то там его племянница, услышала Слово Божие, приняла, Господь крестил духом и начали работать над ним. Трудно было, но они приобрели его на старость, когда он уже имел, кажется, 68 лет. Или под 70 лет Господь его спас и крестил Духом Святым. И теперь он, будучи ученым человеком, он не проповедует так, как вот теперь я проповедую, но он ездит по университетам и преподает лекции студентам. И, конечно, студенты слушают, такой он ученый человек. И вот студенты университетов обращаются к Богу. Некоторые обращаются, принимают. Там у школе, в университете молятся, Господь крестит Духом Святым, он едет дальше, в колледжах и так далее, он только этим занимается. И вот знаете, когда он возвратился в один университет, там эта группа студентов, которые уверовали, и говорят, что брат, когда мы приняли Слово Божие, Господь крестил нас Духом Святым, с нас насмехаются другие студенты, а особенно профессора, критикуют нас, высмеивают нас. А он говорит, знаете что? Придет день, говорит, и эти профессора, они сложат свои руки на плечи, или себе на грудь, вернее, и испустят дыхание, и они вместе с их мудростью и премудростью будут 6 футов зарыты под землей. Но вы, которые приняли Иисуса Христа, уручили свою жизнь Господу, вы имеете жизнь вечную и будете вечно со Христом. Не падайте духом, не падайте духом, стойте в вере. И Бог вас благословит и потребит. И они ободряются. Хвала Господу. Аллилуйя. Я уже вам рассказывал, когда судили брата Николая Петровича Смородина, от которого уверовал брат, который меня к Богу привел, у Сибири уверовал. И вот после войны снова их судили. Его несколько раз судили в Сибирь. И осудили на 15 лет. Его и братьев тех уже после войны. Последний раз судили, уже старика. И наших братьев-проповедников осудили на 15 лет. А тогда говорят, ну теперь скажите ваше последнее слово. И брат этот Николай Петрович встал и не говорил к ним, к судьям, к прокурорам, но говорит к братьям. Говорит, братья, не унывайте, мы осуждены на 15 лет, но вот они, эти судьи, навеки осуждены. Не унывайте, что мы на 15 лет. С нас поздеваются, но не вечно. Хвала Господу. Дорогие, мы хотим, чтобы нас Бог благословил. Сеем благословение. Аминь. Будем желать благословения, и благословение придет на нас. Аминь. Видите? Много-много примеров есть в Библии. Мария была бедная. Не нужно быть богатым, чтобы Богу служить. Хотя и богатые могут служить Богу. И богатые служат. Этот Летурно в Америке, он уже умер. Этот человек начал с десятины. Он сказал, Господи, если ты благословишь мою хвабричку маленькую, я дам десятую часть на миссионерское дело. Бог благословил. Когда Бог благословил, он дал 0,2. Когда Бог больше благословил, он 0,3 дал. И под смертью уже в последние годы он давал 0,9 на миссионерское дело. Слава Богу, есть такие люди в Америке сегодня. 9 десятых, а 1 десятую себе. И Бог его обильно благословил. Его эти экскаваторы, бульдозеры есть в Австралии, по всем мире есть. Это литурно, верующий человек. Большой фабрикант. Дорогие, может и богатый служить, но я говорю, не обязательно быть богатым, чтобы служить Господу. Не обязательно все иметь, чтобы служить Господу. Можно, что имеешь, самое наилучшее, хвала Господу. Аллилуйя. Дорогие, сеем доброе семя. Praise the Lord. Амен. И Господь благословит нас, употребит нас, прославится через нас. Прежде чем мы пожнем благословение, нужно сеять благословение. Прежде чем мы пожнем любовь, нужно сеять любовь. Дорогие, и будет хорошо. Амен. Мы это испытали многие. Будем стараться сеять хорошее, и хорошее пожнем. Самое отборное, дорогие, самое лучшее. Господь достоин самого лучшего, и Он даст нам самое лучшее. Хвала Господу! Если у вас нет молитвы, начинайте хвалить Бога. Это есть тоже великий секрет. Начинайте славить Бога. У нас есть один брат, он белорус. Он в Америке, уже пенсионер. А пенсионеры, знаете, такие, они хорошую пенсию получают, но все же хотят ташенгельд иметь, знаете, pocket money. Хотят карманных денег немножко и хотят где-то подработать, хотя им говорят, сиди уже, ты должен, довольно наработался. Но он крепкий, знаете. Но он хочет подработать. И он начал молиться. Он начал молиться, чтобы Бог дал какую-то работу. И вот во сне, знаете, подходит к нему один муж и говорит, иди, я тебе дам работу. А он зарадовался, вот теперь я заработаю. Взял его, вывел его в поле и говорит, вот стой здесь и хвали Бога. Это хорошая работа для стариков. Хвалите Бога. Амен. Начинайте хвалить Бога. И Бог вас благословит. Амен. То есть, вы знаете, простые секреты, но они работают, знаете, они действуют, они помогают нам.